телескоп кружился, и мир вокруг кружился. Уронил, разбился, наступил, вонзился. Пазл из страницы, книги без страницы, так и не сложился, нечем нас водиться. Теперь пора идти, чтобы успеть.